Теория либидо. С предположениями о химической основе сексуального возбуждения прекрасно согласовываются наши представления и понимание психических проявлений сексуальной жизни. Мы выработали понятие о либидо как о меняющейся в количественном отношении силе, которой можно измерять все процессы и превращения в области сексуального возбуждения. Это либидо мы отличаем от энергии, которую, строго говоря, следует вообще положить в основу душевных процессов в силу ее особого происхождения и качественного характера. Отделяя либидозную психическую энергию от другой, мы предполагаем, что сексуальные процессы отличаются от процессов питания организма особым химизмом. Анализ перверсий и психоневрозов убедил нас в том, что сексуальное возбуждение возникает не только в так называемых половых, но и во всех органах тела. Таким образом, мы составили представление об определенном количестве психически представленного либидо, как мы его называем «я-либидо», продукция которого увеличение или уменьшение, распределение, смещение должна дать нам возможность объяснить наблюдаемые психосексуальные феномены. Но аналитическое исследование этого «я-либидо» становится доступным лишь в том случае, когда это либидо нашло психическое применение, чтобы привязаться к сексуальным объектам, то есть превратиться в объект либидо. И тогда мы видим, как оно концентрируется на объектах, фиксируется на них, либо оставляет эти объекты, переходит с них на другие и с этих позиций направляет сексуальную деятельность индивида, который ведет к удовлетворению, то есть частичному временному угасанию либидо. Психоанализ так называемых неврозов перенесения, истерии, невроз навязчивых состояний дает нам возможность убедиться в этом. Относительно судеб, объект либидо, выясняется, что, будучи отнятым от объектов, либидо остается в свободном состоянии, наконец возвращается к «я» и снова становится «я-либидо». «Я-либидо», в противоположность к объект-либидо, мы называем также нарциссическим либидо. Из психоанализа мы, как через границу, переступить которую нам не дозволено, наблюдаем за водоворотом нарциссического либидо. И у нас составляется представление об отношении обеих форм либидо. Нарциссическое либидо или я-либидо кажется нам большим резервуаром, из которого исходят привязанности к объектам и в который они снова возвращаются. Нарциссическая привязанность либидо к «я» кажется исходным состоянием, имевшим место в раннем детстве, только прикрытым поздним его использованием, но в сущности оставшимся неизменным. Задача теории либидо невротических и психотических заболеваний должна была бы состоять в том, чтобы в кратких терминах выразить либидо все наблюдаемые феномены и предполагаемые процессы. Легко понять, что судьбы либидо будут при этом иметь огромное значение, особенно в тех случаях, где речь идет об объяснении глубоких психотических нарушений. Однако трудность в данном случае состоит в том, что метод нашего исследования — психоанализ — пока дает нам верные сведения только в превращениях объекта либидо, а я-либидо он совершенно не может отделить от других действующих в я-энергии. Дальнейшее развитие теории либидо поэтому пока возможно только путем спекуляций. Но если, по примеру Юнга, слишком расширить понятие либидо, отождествляя его вообще с движущей психической силой, то в этом случае исчезают завоевания всех психоаналитических наблюдений. Отделение сексуальных влечений от других и вместе с тем ограничение понятия либидо укрепили свои позиции в изложенном выше предположении об особом химизме сексуальной функции.